Глава 16. Кажется, меня поначалу обдало холодом, а потом жаром. В груди смешались страх, гнев, удивление. Все это вылилось во что-то взрывное и мешающее дышать. «Ноги уберите», — сказала я, придав голосу нарочитой грубости. А сердце бухало колоколом. Бежать было глупо, догонит. Но снова стать пленницей? Нет, ни за что. Йоран посмотрел на меня с насмешливой улыбкой и задвинул ноги под стол. Но, кажется, не узнал. Я изменилась, поправилась и расцвела. Иллюзия, опять же. Смерив его колючим, недоброжелательным взглядом, прошла дальше. У стойки сидела группа военных, но перед глазами стоял туман, и я на них даже не взглянула. Да чего же я испугалась Йорна. Представила, как он произносит своим глухим голосом: «Попалась простушка». Быстро подтерев оставшиеся лужи, я вернулась на кухню. Голова не работала. Найт что-то сказал, но я не поняла ни слова. Он удивленно повторил просьбу нарезать зелень. «Да, да», — ответила рассеянно. В голове назойливо бился вопрос. Йоран был в сговоре с мачехой, или она его обманула? «Я ничего тебе не обещаю», — сказал он, снимая с себя ответственность за истинную. Пожив в Северной Империи какое-то время, я узнала, что это ненормально. Это в Адагре истинных ни во что не ставили. А здесь все происходило иначе. Зелень, а потом лук, я нарезала яростно, прокручивая в голове детали неожиданной встречи. Йоран тоже изменился. Его красивое лицо застыло, словно мраморное. В нашу первую встречу он не излучал такой холод. Черты стали жестче, а движения еще более хищными. «Эмилин, что с тобой?» — встревоженно спросила помощница Неда, молоденькая кухарка Гвен. Присев напротив меня, она принялась просеивать муку через мелкое сито. «Нервничаю из-за экзамена ОСТ», — процедила я. «Какого чёрта Йорн притащился?» Я потрогала кулон, спрятанный под глухим платьем. «Ледяной дракон дал мне защиту, ведь смерть истинной уничтожила бы его самого. Теперь я хорошо понимала, что леди Роска вредила пасынку». «Видела в зале драконов?» — хихикнула Гвен. «Ага, видела. Одного дракона. А что, были и другие?» «Нелёгкая принесла». Буркнула я и приняла у поварёнка качан капусты, которую надо было нашинковать. С ножом я управлялась довольно ловко. Нед научил. «Эмилин, ну ты даешь! Рассмеялась Гвен и потянулась ко мне через стол, чтобы сообщить таинственным шепотом. «В таверне расположился элитный отряд его императорского величества Карла и сам генерал Ульрих Роска и его офицеры». Я разрубила качан на две части, и поваренок положил на стол еще три капусты. «Просто в боевом настроении, Эмилин. Грех не воспользоваться», — прыснул со смеху. «Ага, ага». Я кровожадно крошила все, что попадалось под руку. «Только подсовывай и не зевай». «Ну, значит, Йоран здесь случайно? Потому что состоит в отряде брата?» «Нет, зря я сейчас загоняюсь. Он меня не узнал. В его холодных глазах не появилось ни намека на эмоцию. Даже простого удивления не промелькнуло. Ну или узнавания». Вдруг, поняв, что я слишком часто дышу, остановилась. Посчитала про себя до 10. «Эмилин, с тобой точно что-то происходит», — протянула Гвен и вернулась к просеиванию муки. «Кто-то из драконов пристал к тебе? Старайся не попадаться им на глаза. Бет, ничего не стоит вытурить простого наемника или мага. Но драконы... Ты ведь понимаешь?» Я поджала губы. «На драконов управы нет». «Разве дракон посмотрит на меня?» Сдержанно улыбнулась. И поблагодарила местных богов, что Йоран плохо чувствует зверя. а то бы уже вычислил меня. А он даже до дома мастера Вилла не сразу добрался, когда я сбежала впервые. Эта мысль немного успокоила. Дел на кухне собралось много. Я закрутилась, забегалась. То нужно было присмотреть за тестом, то почистить рыбу, то кому-нибудь помочь. Я черной работы не чуралась. Наоборот, ощущала себя живой и надеялась на счастливое будущее. Счастливое будущее без разных там ледяных. В конце дня я с удовольствием сняла фартук и обмыла руки в теплой воде. «Приходи завтра пораньше, хотя бы на час. Изучим твое задание для ИСТ», — предложил Нед. «Спасибо». Я улыбнулась добряку-повару. Вечерами он же запирал таверну и вытурял засидевшихся. Вышибала у Бет не было. Я задумалась, не зная, выйти через главный зал или выскользнуть черным ходом. А к черту, уйду через двор. Вдруг Йоран все еще просиживает подтянутый зад за напитками. То, что он не ворвался на кухню, хорошо. Видимо, и правда не признал истинную. На следующее утро Нед уже внимательнее просмотрел карточки с заданием, подцокал неодобрительно языком. «Вот же хитрая какая-то Исте!» — рассмеялся. «В списке не хватает редких, но важных ингредиентов. Без них блюда не получатся полноценными». Мы сидели у огня, лениво попивая горячий чай. Кухня казалась непривычно пустой, но зато необыкновенно уютной. «Задание с подвохом?» — сжала я губы. «Ну да. Подожди, я сейчас придумаю тебе рецепты». Он поднял глаза к потолку. Нед был поваром от Бога. Он знал, наверное, тысячи блюд и тысячи рецептов хранил в памяти. А как он импровизировал! В принципе, Нед мог держать свой ресторан. Или хотя бы небольшую таверну. Но ленился заниматься организационными вопросами. А у Бет было весело, работы всегда хватало. «Придумал. К концу дня все запишу. А потом потренируемся в готовке». «Тогда я завтра же закуплю продукты», — обрадовалась я. «Имею в виду, Эсте ценит экспромты, находчивость». Она специально создает тяжелые условия, чтобы посмотреть, как кулинары справляются со сложностями, как мыслят. Да, я любила смотреть разные кулинарные шоу в свое время и представляла, какой накал страстей будет у Эсте. Дело опять собралось очень много, и я побежала чистить картошку. В перерыве зашел мастер Вилл и передал мне письмо от Стефана. «Лорд Седрик контролирует городок. И даже соседние. Мне удалось найти одну старуху, которая согласилась предстать перед Кларенсами. Она знавала в свое время твою матушку и не боится. Женщина она старая, больная. Ей нечего терять. Завтра утром возвращаюсь в Галею». Я выдохнула с облегчением. Так хотелось побыстрее поставить на место мачеху и сестриц. Вот бы еще Остин разговорился. У черного выхода поставили ведро с помоями, и я решила помочь служанке, а заодно выйти на свежий воздух проветриться. В кухне в самый разгар готовки было как в аду. Чад поднимался до самых балок. Подхватив ведро, я вышла на порог. И чуть не забежала обратно. Во дворе какого-то черта околачивался Йоран Роско. Он как раз спешился и остановился возле своего серого коня. «Где тут конюшня, девушка?» — спросил он с кривоватой ухмылкой. «Какая конюшня? Она совсем в другой стороне, и Йоран должен знать это!» «Господин дракон». Я широко улыбнулась, притворяясь блаженной. «Глупая Эми не знает, где конюшня». С этими словами я спустилась по шатким ступеням, кокетливо похлопала ресничками и вылила помои из ведра прямо под ноги Йорану. Ох, грешна, не удержалась. Он успел отскочить, но грязная жирная вода все-таки попала на идеально начищенные сапоги. «Не бейте глупую Эми», — изобразив страх, Я откинула ведро и ринулась к двери. Но Йоран оказался быстрее. С тихим рыком он кинулся за мной и, обхватив за талию, стянул со ступеней черного входа. «Отпустите!» — я завертелась в его руках. «Я, по-твоему, идиот, Эмилин?» — прорычал он, разворачивая меня к себе. От страха кровь прилила к щекам. Или не от страха? Но Йоран уже прижимал меня к стене и наклонился, яростно сверкая холодными серыми глазами. Как он догадался? «Пусти». Я тяжело дышала, пытаясь вырваться. На нервной почве губы онемели и плохо слушались. «Зачем ты сбежала из дома моей мачехи?» От возмущения я даже перестала дергаться и оцепенела. «Я сбежала? Это она выбросила меня в парк на съедение псам. А если бы ваши кампханды меня не загрызли, я бы замерзла насмерть. За кого этот дурак меня принимает?» Я попыталась его легнуть, но он прижал сильнее, вклинив колено между моих ног. «Ты вообще не вернулся! Поехал к той леди!» Он неожиданно приник губами к моему плечу, шумно вдыхая запах. «Вкусная моя малышка!» — тихо прошептал Йоран. «Я возвращался в столицу, чтобы встретиться с одним магом. Он обещал что-то сделать с проклятием. Этим Алборном я даже не зашел. Мать вечно сватает мне кого-то. Я уже перестал обращать внимание». «Йоран!» — я иронично рассмеялась. «Ты не возразил ей?» «Зачем? Спорить с женщиной — последнее дело». Он посмотрел на меня и удивленно приподнял бровь. «И как? Помог маг?» — осторожно спросила я. Если честно, такого поворота я не ожидала. «Нет. Поэтому я все еще ничего не могу тебе обещать. Пока темная магия стоит между нами, Эмилин». Он провел по моей нижней губе большим пальцем, а я была так ошеломлена, что даже забыла лязгнуть зубами. «Эмилин, эти руны связывают нас очень крепко. Каждая из них имеет значение. Любовь, очаг, дети. Если все получится, ты родишь мне детей». «Нет». А этот дракобаран наклонился и поцеловал меня. «Чёрт, Йоран, но почему ты так сладко и порочно целуешься?» Я уперлась ладонями в его грудь, а потом дракон все окончательно испортил. «Собирай вещи. Я отвезу тебя в свой замок», — сказал он. Вот это его «отвезу в замок» всегда действовало на меня, как красная тряпка на быка. Я не успела осознать, когда в груди вспыхнул острый страх вперемешку с гневом. Но защитный артефакт сработал, жестко отбросив от меня Йорана. По всей видимости, он успел применить магию и лишь благодаря ей не упал. А меня всё трясло от переизбытка эмоций. «Ты меня не уважаешь!» — воскликнула я, но еще больше его разозлило. «Кто уважает женщин?» — рыкнул он. «Они не для уважения созданы». «Ты дуб!» — выкрикнула я на адреналине. «Твоя мамаша меня чуть не прибила, а ты твердишь про какой-то побег!» Поверил ее россказням. «Где ты вообще пропадал несколько недель?» «Не верю тебе. Ни единому твоему слову, понял?» Йоран тяжело дышал. На скулах его играли желваки. А я провернула кольцо на пальце, и иллюзия спала, явив истинному мой настоящий облик. Со злорадством я проследила за его изменившимся лицом. Я знала, что хороша. «Я уже не встрёпанный воробей, да, Йоран? Как ты меня узнал и нашел?» Он повел плечами. В стальных глазах плескался гнев. «Ты слишком строптивая, Эмилин», — протянул он хрипловато. «Для тебя же лучше научиться слушаться меня, чтобы больше не влипать в неприятности». Я усмехнулась. «Давай, научи меня быть послушной, Йоран. Но вот только твой же собственный кулон не позволит». Но что-то дикое и первобытное в его взгляде заставляло сердце трепыхаться. Йоран не тот тип, кого можно смахнуть одним щелчком.